Полчаса спустя. Полчаса спустя стояли в арке. Ждали машину из Царского. Это Зэп предложил, чтобы не терять ни минуты и поскорее попасть к страждущему цесаревичу, спуститься вниз. Попросился проводить до улицы. Странный человек не противоречил. Готовясь к сеансу исцеления, он сделался молчалив, будто бы ушел внутрь себя. Здесь же была Марья, укутывала его шарфом. Странник послушно задрал голову. В руке он держал сверток с мочеными яблоками, под мышкой обернутую в платок икону. «Едут!» — показал Зэп направо. От фонтанки на большой скорости несся черный лаковый автомобиль, клаксоном распугивая с проезжей части пешеходов. Григорий выглянул с подворотни. «Не с дворца. Не такая авто приезжает. Подлиньше ентой!» «Как же другая? У этой, смотрите, герб императорский на дверце!» Лимузин резко остановился у тротуара. Из кабины выскочил круглолицый и усатый камерлакей в камзоле с золотым позументом. «Григорий Ефимович, скорее, ждуть!» «А Сазоныч где?» — удивился странник, идя к машине. «За мной завсегда он ездит!» «Хворает Иван Сазоныч, лихорадка!» «Ну, после своди меня к нему. Уже вылечу». В машине на откидных сидели еще двое в мундирах дворцовой полиции. «Охранять будьте! Но-но!» С кряхтением Григорий важно сел на заднее сиденье. Велел шоферу в кожаном кепе: «Трогай, милой, поспешать надоть!» Тот, не ответив, бешено рванул с места, будто от погони. Марья Прокофьевна крестила удаляющийся автомобиль. Ее губы что-то беззвучно шептали. Вслед мчащемуся Мерседесу смотрел Зэп. Из-за этого оба не заметили, как сзади, мягко скрипнув тормозами, остановилось еще одно авто. «Что, Григорий Ефимович готов?» — спросил Марью седоусый старик, точно в такой же ливрее, как давешний круглолицый. «Иван Сазонович?» — пролепетала женщина. «Как же это? А кто же тогда?» Она беспомощно показала в сумерки, где еле-еле виднелись задние огни Мерседеса. Зарычал, застонал Зэп. «Это ведь измена! Не уберегли!» «Виноват?» — удивился камерлакей. «Это в каком смысле?» Не поняла весь ужас случившегося и Марья Прокофьевна, хоть вроде и умная женщина. «Некогда, уйдут!» Теофильс кинулся к своему русобалту. С первого поворота включил мотор. Машина была зверь. Даром что с помятым крылом. Взревела, выпустила облако черного дыма и погнала вдоль по Гороховой. Ужасные минуты. «Что, служивая, грустите?» — весело молвил странник. «Чего носы повесили? Теперь все ладно будет». Ответом ему было молчание. Впереди сидел один шофер. Виднелся кончик длинного загнутого носа. Напротив пассажира, спиной к движению, расположился незнакомый камерлакей. Он улыбался, неживой, будто бы приклеенный улыбкой. Чины дворцовой полиции, два крепких молодца, были неподвижны. «Томно! Я чай в дворце-то ничто! Скоро запляшут, запоют. Раньше б позвали. Эх, гордость, «Глупость!» — он поглядел в окно. «Эй, ты куда повернул? Не так едем! На вовсе в другую сторону!» Шофер на миг повернул профиль. Лицо было сухое, жесткое. Лицо не прислужника, военного человека, привыкшего отдавать приказы. «Заткните ему пасть! Слушаешь, ваше высокоблагородие!» — ответил камер-лакей и махнул охранником. «А ну!» Они разом подсели к страннику с двух сторон. Один взял его за руки, второй лапищей зажал рот. Сопротивляться странный человек и не думал. От ужаса он обмяк. Глаза вылезли. Раздалось глухое мычание. «Ноги брыкаться будут!» — приказал шофер через минуту. То, что зажимал рот, нагнулся и ловко стянул щиколотки ремнем. «Вы от генерала? От Жуковского?» — сдавленно прошептал странник. Кошачья улыбка, не покидавшая лицо камер-лакея, стала шире. «Ледик, дурак дурак, а умный! Сообразил!» В руке у Круглолицева, он, пожалуй, был старше всех, звякнула сталь и выскочила из кулака лезвие ножа. «Не сейчас, вахмистр!» — сказал шофер. «Сиденье запачкаешь! Надо, чтобы все чисто было! У залива! И концы в воду!» Услышав про воду, странный человек вышел из оцепенения, забился, заорал: «Люди! Люди! Убивают! Беда!» Его коротко, профессионально ткнули пальцем под ложечку, и он согнулся пополам, захрипел. Автомобиль гнал по темным улицам, мимо складов, мимо глухих заборов, в сторону Путиловского завода, к заливу. Сзади донеслись отрывистые звуки клаксона. «Ваше высокоблагородие! Едет кто-то, свернуть бы!» Машина сделала один поворот, другой. Сигналы не прекратились. Наоборот, фары второго автомобиля стали ближе. Круглолицый открыл окно и высунулся. Плюхнулся обратно на сиденье. «Непорядок, ваше высокоблагородие! Я этот русобалт на Гороховой видел. Не иначе охранные на хвост сели». Шофер замысловато по-барски выматерился. Свет, прижавшегося сзади авто, удивительно сильный, залил зеркало заднего вида, слепил глаза. «Кончать, что ли?» — спросил человек с ножом. Подручные приготовили жертву. Хватали за волосы, завернули голову назад, подставили беззащитное горло. «Нет, я его лучше в печенку», — сказал убийца. «А то кровянкой окатит». Странник только шептал молитву. Голоса у него уже не было. Начальник снова выругался. «Отставить! Не на глазах же у охранных. У них мотор-зверь догонит. Выкиньте его к черту, успеется». Открыли дверцу. Поняв, что его сейчас выбросят прямо на бешеном ходу, Григорий завыл, стал хвататься за тех, кого только что пытался оттолкнуть. Его проволокли через колени одного из ряженых и, нападав ногой, вышвырнули из авто. Хорошо. Зима вдоль дороги. Были наметены сугробы. И в один из них головой он и зарылся, ослеп, оглох. Зэп выскочил из кабины. Мерседес улепетывал, подпрыгивая на ухабах разбитой мостовой. Через несколько секунд огоньки исчезли. Из сугроба торчали стянутые ремнем ноги в лаковых сапогах. Сначала слабо шевелились, потом вдруг задергались, будто пытались пойти в присядку. Тогда Теофильс вытащил спасенного, того били судороги. На сплошь залепленном снегом лице зияла дыра рта. «А-а-а-а!» — захлебывалась дыра. «Воду не хочу! Вода, она черная! Пустите!» «Отче, это я, Емельян! Вы целы?» В снежной маске открылись еще два отверстия, поменьше. Они сияли безумием и ужасом. «Я тебе не отче! Тебе черт батька! Узнал я тебя! Ты у черта на посылках! Изыди, сгинь!» Он попытался отпихнуть Зеппа. Кричал что-то бессвязанное. Про лед, про черную воду, про троекратную смерть. Пришлось крепко обхватить его и ждать, пока минует припадок. «Ну уж, изыди! Так-таки сгинь!» — приговаривал майор, будто успокаивая ребенка. «Нет тут никакого черта. Тут ангел Господень. Это он вас от смерти спас. Сугробчик вот очень кстати приготовил». Грамотно сработали ребята из диверсионного. Выгрузили объект на полной скорости. Просто идеально. Без малейшего членовредительства. Григорий окончательно пришел в себя уже в машине, накрытой зэповой шубой. Рассеянно осмотрелся. «Крутило меня? Вещал?» — спросил он слабым голосом. Зубы постукивали. «Где это мы, Емеля?» «Да, у вас был припадок». «А что вещал? Ты запомнил?» «Что-то про генерала Жуковского». «Не то он, черт, не то у черт на посылках». «Что за люди пытались вас похитить? Отче, зачем?» Странный человек заполошился и вспомнил. «Где они, где?» «Нет здесь никого. Сбежали. Успокойтесь». Тогда чудотворец горько и безутешно заплакал. «Убьют они меня! Что он? И что я? Где мне? И мама меня не спасет! Зарезать меня хотели, Емелюшка! Налив пихнуть! Под лед! Знает Жуковский генерал, чего я страшуся, про что сны вижу! Сегодня у него не вышло. Завтра достанет, у него руки длинные!» «Так это были люди Жуковского?» Зэп покачал головой. «А я вас предупреждал». «Ну что, Емелюшка, делать-то?» — всхлипнул странник. «Пропал я!» «А я скажу вам, что надо сделать».